Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склонность к слишком высокой самооценке, свойственную человеческой душе, и внушало им мысль, что они всего лишь ничтожные смертные существа, пылинки, мошки, которые прокладывают свой путь наугад, не замечая игры слепых сил природы. Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый отдаленный вой. Он стремительно взвился кверху, достиг высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нем не слышались угрюмая ярость и ожесточение голода. Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брел позади саней, и они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли. Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но немного левее. — Ведь это они за нами гонятся, Билл, — сказал шедший впереди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом. — Добычи у них мало, — ответил его товарищ. — Вот уже сколько дней я не видел ни одного заячьего следа. Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к вою, который поминутно раздавался позади них. Как только наступила темнота, они повернули собак к елям на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом, и скамьей. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту. — Что-то они уж слишком жмутся к огню, — сказал Билл. Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду. Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведешь. Билл покачал головой. Кто их знает? Товарищ посмотрел на него с любопытством. — Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме. — Генри, — сказал Билл, медленно разжевывая бобы, — а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их? — Действительно, возни было больше, чем всегда, — подтвердил Генри. — Сколько у нас собак, Генри? — 6. — Так вот... Билл сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. — Я тоже говорю, что у нас 6 собак. Я взял 6 рыбин из мешка, дал каждой собаке по рыбе. — И одной не хватило, Генри. — Значит, обсчитался. — У нас 6 собак, — безучастно повторил Билл. Я взял 6 рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка еще одну рыбу. — У нас всего 6 собак, — стоял на своем Генри. — Генри, — продолжал Билл, — я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась семерым. Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их.